Глава первая. Я в себе. Самооценка. Вся наша жизнь — сплошная коммуникация с миром. Но всякие отношения с внешним всегда начинаются с отношений с собой. Потому, действуя сообразно логике и здравому смыслу, прежде чем переходить к вопросам самореализации, отношений в семье, материнства и прочее, человеку необходимо разобраться в самом себе. Мой опыт подсказывает, что это значит прежде всего изучить себя, полюбить всей душой и воспитать. Познать себя — амбициозная задача, на решение которой может уйти вся жизнь, однако без этого невозможно любить себя по-настоящему. А без истинной и глубокой любви к себе невозможна любовь к миру и полноценная жизнь. Однако ж и любовь эта должна быть деятельная, зрелая, позволяющая раскрыть весь свой потенциал в противовес любви инфантильной, которая широко транслируется сегодня из позиции «я — божественное дитя», а потому достоин всего просто по факту своего существования. Любовь — это также и строгость, требовательность к себе, стремление вылепить из себя свою лучшую версию. Мифы об этом я планирую развеять в третьей части книги, а пока вернемся к вопросу любви к себе. Самооценка. В далеком 2014 году, когда я только начинала вести соцсети, личный блог на разных площадках, уже тогда меня величали не иначе, как экспертом по самооценке и личным границам. Тогда даже слов таких люди в массе своей не знали. Но я видела, каким откровением для читателей видится то, что мной воспринимается как нечто само собой. И потому писала много и самозабвенно на эти темы. Сотни комментариев собирали посты про здоровую самооценку, любовь к себе, личные границы, как говорится, еще до того, как это стало мейнстримом даже в среде профессиональных психологов. Не буду кривить душой, для меня эта тема действительно ясная. Моя любовь к себе безусловна, и мне не приходится прикладывать усилия для того, чтобы выбирать себя или правильно позиционировать в отношениях, чтобы не становиться жертвой и так далее. У меня это происходит органично, без усилий. И тут возникает вопрос: чему я могу научить? Да ничему. Я никогда к этому не стремилась. Однако знаю, что мои слова, нередко едкие и пронзительные, помогают женщинам поднять свою самооценку со дна и, наконец, увидеть, какое они у себя сокровище. А еще, судя по обратной связи, женщинам очень важен живой пример перед глазами. Ну что ж, для тех, кому такой пример необходим, я готова им быть. Признаться, я искренне убеждена в том, что почти все беды женщин от низкой самооценки, и готова рассказать, почему. Но помимо того, чтобы являть собой личный пример, я осознала, что самооценка может лежать не только в сфере ощущений, но и являться навыком. Исследуя вопрос самооценки, опираясь на письма читателей, я попробовала решить этот вопрос с практической стороны. А что, если попробовать целенаправленно работать со всеми ее составляющими? Глядите, что вышло. Драгоценность по праву рождения. Каждая женщина рождается безупречной, чистой, светлой, великолепной, сияющим алмазом. При должной полировке она будет сиять, как бриллиант, а при неадекватной эксплуатации превратится в булыжник с кучей грязи, которая налипала годами с самого детства, в виде травм, деструктивных установок, привычки предавать себя. Что же является полиролем, который заставляет женщину сиять и быть тем самым бриллиантом? Конечно же, любовь. Истинная, настоящая, всепоглощающая, без условностей и ограничений. Любовь к самой себе — как к божественному творению. Человек — уникальное создание, которое Бог послал на Землю для реализации своего предназначения. Ощущение себя божественным творением и одновременно частью чего-то большого есть безусловная любовь. Женщина, которая ощущает свое единство с Богом, не может обладать низкой самооценкой и думать, что рождена абсолютно обычной, безважной жизненной миссии. Я уверена, что любовь к себе раскрывает жизненный, творческий и, что важно, любовный потенциал, то есть возможность по-настоящему любить других людей. Любовь к себе самому была бы святою, если бы только он любил себя до конца. А это значит, любил себя не для себя, а для Бога. Так же ведь, как и других, велел Господь любить не для них самих, а для Него. Дмитрий Мережковский. Самооценка — это не только для тебя. Дело ведь не только в том, что ты можешь наслаждаться своей божественностью. Человек, который привык, именно привык, то есть у него сформирован соответствующий навык, видеть красоту в себе, способен увидеть ее и в других. Именно благодаря своей адекватной самооценке я могу видеть красоту и уникальность каждого человека. Чужая прелесть меня не тревожит, у меня нет боли на этот счет. Этот пунктик не фонит. Отсутствие реализованности в этом дает свободу видеть прекрасное в каждом. Для меня определенно прекрасны все женщины. Да, они могут портить себя кислым выражением лица, безрадостным отношением к жизни, обесцениванием себя и других, терпением того, что не стоит терпеть ни при каких обстоятельствах, в общем, самооценкой ниже плинтуса. Но за всем этим всегда видна чистая душа, сдерживаемый поток жизни и любви. Знаете, у нас в магазине «Vital Yandress» висит объявление о том, что за наговаривание на свою фигуру установлен штраф. Отрезвляет. Раньше я довольно часто обслуживала клиенток в офисе сама, и чего я только не видела. И не стоит говорить, что мне просто повезло, ведь я встретила десятки девушек с такими же параметрами, как у меня, однако ж не восхищающихся собой, а вечно недовольных своей фигурой. Они сокрушаются о том, что у них худые ноги, плачут о маленькой груди, попе и так далее. При этом я такая же миниатюрная для них красавица, а в своем глазу у них такие бревна, что врагу не пожелаешь. И нет, это не тот случай, когда следует прислушиваться к фольклору, потому что нет ничего объективного в понятии «красота». Здесь все зависит исключительно от восприятия. Объективно красиво всегда только жизнь в человеке. Кроме того, здоровая самооценка — это возможность выстраивать здоровые отношения и близкие, и на дистанции. Вы можете отстаивать и защищать своих детей, когда это необходимо, строить близкие и при этом здоровые отношения со второй половиной, с друзьями, родственниками. Это комфорт для окружающих вас людей, потому что человек, который бережен к себе, имеет навык бережного отношения к ближнему. Какие навыки нам следует освоить на пути к здоровой самооценке? Навык видеть красоту. В себе. Этот навык не приходит из небытия. Его можно и нужно развивать. Знаете, я могу долго смотреть на себя в зеркало, разглядывать свои фото и видео и восхищенно кричать мужу: «Господи, какая же я у тебя красивая! Ты хоть осознаешь, как тебе повезло!» «Вов, а у тебя бывает такое, что ты думаешь, что я у тебя такая красивая, что как будто бы не настоящая? Милый, а тебе каково вообще иметь настолько красивую жену?» Многие подозревают в этом притворство, однако у меня такие порывы происходят спонтанно, искренне. Считаю, что муж не должен забывать, как ему повезло. Впрочем, я считаю это вполне естественным для женщины. И ежели пока такого навыка нет, его можно легко сформировать. Что плохого в том, чтобы напоминать партнеру о том, почему вы друг друга выбрали? Ведь почему-то же выбрали, выделили среди других. Напоминать о достоинствах, делать комплименты и благодарить. Повторюсь, я часто вижу красивейших женщин, которые всячески унижают себя словом или, к примеру, взглядом в зеркало. Да-да, вы знали, что недовольный взгляд на себя способен уничтожить волю к жизни и любовь к самой себе. Решительно запретите себе подходить к зеркалу с противозачаточным лицом. Подходите туда с пониманием. Из миллиона вариантов комбинаций клеточек в жизнь воплотилась именно я. Я уникальна по определению. Я имею право не вписываться в стандарты, но Бог и не ставил перед нами такой задачи. Я уникальна, как и всякое создание на Земле, и эта уникальность мне по нраву. Вы можете делать это в формате аффирмаций. Мне же ближе формат логичного мышления, ибо любить себя — это логично. Для матери ее дитя всегда самое красивое. Мы знаем это как никто другой. Так почему бы не посмотреть на самих себя глазами полными восхищения? этим самым взглядом сквозь призму любви, так же, как мы смотрим на своих малышей, находя их совершенствами. Напоминаю, что ваше совершенное дитя наполовину состоит из вас. Вы не конструктор, прекратите оценивать себя по запчастям. Способность женщин к самобичеванию впечатляет меня до глубины души. Что делает среднестатистическая женщина, подходя к зеркалу? Она врубает сканер, который проверяет каждый сантиметр ее тела на идеальность, на соответствие какому-то стандарту, и, конечно же, обнаруживает это несоответствие, делая вывод, что она некрасивая. Иногда мне говорят, что у меня самооценка такая, потому что я худая. Приплыли, друзья. Во-первых, насколько же сильно нужно годами унижать женщин, чтобы они дошли до таких выводов, что красотой считается только определенный размер одежды. А во-вторых, почему некоторые считают, что сказать человеку, что он толстый, это неприлично, а сочувствовать чужой худобе вполне себе? К слову, я знаю множество девушек плюс сайз с нормальной самооценкой, и они потрясающие красотки, востребованные, самодостаточные, чрезвычайно привлекательные, размажут в сопли своей харизмой многих normal size. Женщина, влюбленная в себя, может влюбить весь мир. Женщина же, которая унылым взглядом смотрит в зеркало и нервно одергивает одежду, сама себе не интересна. Соответственно, не интересна никому, какого бы размера она ни была, хоть 40-го, хоть 56-го. И сколько бы я ни говорила про то, что дело не в размере сисек, сантиметрах роста, килограммах мяса, густоте волос, толщине губ, а исключительно в самоощущении и, как следствие, позиционировании себя в духе «богиня неземная», знаю, не верите. Или верите, но почему-то считаете, что эта теория неприменимая именно к вашей жизни. Допустим, всем известно, что есть некие цветотипы, и специалисты с легкостью утверждают, вам идет вот это, а этому человеку категорически не идет вот это. Но удивительное рядом. Мне идут все цвета, вне зависимости от науки типирования и прочего. До сих пор жду информации, по крайней мере, от одного человека о том, что нашелся цвет, который мне не идет. Если у женщины грудь первого размера, она будет жаловаться на то, что у нее нет груди. Это я надеть не могу. Мне приходится носить пуш-ап. А когда эти женщины смотрят на меня, обладательницу очень маленькой груди, то им «Вау, красиво! Виталина, у вас фигура мечты, повезло!» Почему? Да потому что, будь они у меня хоть пятого размера, хоть впалые, все бы одинаково умозаключали, что я сумасшедше хороша собой. Поскольку таково мое позиционирование. Это не обман и не манипуляция. Я действительно так живу. Потому-то это правда. Моя правда. И я убеждена, что так относиться к себе должна каждая женщина. Подходить к зеркалу не с противозачаточным лицом, а с лицом «И создал же Боженька такую красоту». Та же самая история будет и у обладательницы большой груди, которая мешает жить, обвисла и так далее. У высокой и невысокой, у кудрявой и с прямыми волосами, у миниатюрной и пышнотелой. Если ваш мозг настроен на поиск изъянов, то вы их непременно найдете. «Искать и не сдаваться, найти да колупаться» — девиз большинства женщин перед зеркалом. Зачем ваше сознание заточено на поиск причин себя ненавидеть? Да, окей, с детства в нас заложена установка, что кайфовать от себя преступно. Но детство кончилось, дамы. Может, пора установить себе в мозг новое программное обеспечение? Например, направленное на поиск причины собой восхищаться. Тогда для этого тоже любой повод сойдет. Однажды мне написали: «Виталина, у вас даже диастаз красивый». Можно не верить, что все дело в самооценке. Можно отрицать, приводить аргументы про объективно некрасиво. Но вспомните историю про цветотипы и убедитесь в том, что это лишь игры вашего ума и внедренные установки. Вас научили мыслить таким образом, чтобы обесценивать себя всеми доступными способами. Я просто предлагаю, попробуйте по-другому. Что вы теряете? Правило первое. Подходя к зеркалу, смещайте фокус с поиска изъянов на поиск совершенств. У вас они точно есть. Слишком много частей тела у нас в наличии. Не нравится сейчас? Найдите свои детские фото. Не нравится и там? Поищите в своих детях. Они, между прочим, получились из вас. Что-то да точно вас восхитит. Глаза, волосы, осанка, стопы, поворот головы и так далее. Правило второе. Отвыкайте от идеи в принципе делить себя на запчасти. Даже если предположить, что у вас недостаточно красивая грудь, так дело не только в груди. Имею в виду, не ваша грудь одна по улице ходит. Она абсолютно точно прилагается к вам в целом. А значит, и смотреть на себя нужно в целом. От того, что отдельные ваши части не соответствуют вашим представлениям о прекрасном, вы не становитесь никчемной. Также и другие люди воспринимают вас исключительно целостно. Да, если у человека есть заметный недуг или, напротив, что-то чрезвычайно удивительно красивое, за это зацепится глаз. Но то, что вы причисляете к числу своих безусловных недостатков, как правило, не заметит никто из окружающих. Да и вообще не является настолько недостатком, чтобы обратить на это чужое внимание. Проследите сами, как вы воспринимаете окружающих людей. Смотрите на них в целом или разбираете до молекул с целью оценить составные части. Вот именно так цельно воспринимают и вас. Безусловно, привлекательными являются всегда только здоровье и жизнь, которая сочится из всех щелей. Остальное — никому незаметные, как правило, незначительные детали. Так или иначе, все люди сконцентрированы только на себе. Правило третье. Отходите от идеи ассоциировать себя исключительно с телом. Я не соглашусь с популярными нынче, порой откровенно вредительскими подходами, которые пропагандируют бодипозитив при откровенном повреждении здоровья. Или с тем, что женская красота — объект вожделения и порабощения женщин страшными и ужасными бабайками-мужчинами, как это принято в кругах радикального феминизма. Однако очевидно и без этого всего, что женщина — это не только красота внешняя. Сиять изнутри не менее важно, чем сиять внешне. И так или иначе, внутренняя красота — сияние, воспитанность, интеллект, разумность, яркая проявленность в мир и пышущая в человеке жизнь способны затмить любую идеальную картинку, даже будь она вылеплена по лекалам лучших хирургов. Я признаю значимость внешнего лоска, особенно для женщины, однако утверждаю, важно не только то, что снаружи. «Да-да-да, ты красивая, но таких, как ты, очень много». Знаменитый артист Эл-Джей, однако, знает, о чем говорит. Современные стандарты красоты и невротизм барышень в одной строчке. И, казалось бы, в ней заключено и противоядие. Мне пришло сообщение о девушке. Да, вы правы. Главное — самоощущение. У меня филлеров в лице уже на 150 тысяч. А во взгляде и движениях все равно что-то не то. Бинго! Не радость ли, что женщины способны сами к этому прийти? Жаль, однако, что после того, как бесполезные вмешательства уже произведены. Что-то не то, потому что внутреннюю пустоту филлерами не заполнишь. И вы можете быть сколько угодно идеальной внешне, по современным меркам каталога элитного эскорта. Но это никогда не подарит вам полноту жизни, внутреннее ощущение полноценности, если за этим не стоит работа над тем, что внутри. Красива всегда жизнь. Настоящая — та, что выплескивается через край. Красиво и вкусно, когда женщина кайфует от себя, любуется собой, дурачится, кривляется, чувствует, живет. Если этого нет, то никакой тюнинг не сделает из зомби кайфовую бабу. Будет губастый, скуластый мертвец, со взглядом, в котором что-то не то. Живых привлекают живые. Принцип «изнутри наружу» здесь актуален как никогда. То, что мы видим в зеркале, на 80% зависит от умонастроения, встроенного фильтра. Если вы подошли туда с кислым лицом, то увидеть там красотку шансов нет. Человек, который себя ненавидит, некрасив по определению. Он отталкивает, в том числе и себя. Какое бы там ни было платье или количество влитых в лицо субстанций денег, то самое противозачаточное лицо убивает желание жить. Ибо это лицо, которое приходит туда только для того, чтобы подтвердить мысли о своей никчемности. Потерянный взгляд, который извиняется за свои недостатки, за свою несовершенность, неидеальность. Забывайте это навсегда. Мои мысли, когда я смотрю на себя: «Да-да-да, я красивая, и я такая, одна. Боженька просто перестарался, это ж надо было создать такую красоту». Я, к слову, не дружу с женщинами с низкой самооценкой. Они для меня подозрительны и утомительны. Женщины, которые не научились любить себя, крайне ненадежные партнеры для всего, для дружбы в том числе. Для чего женщине красота? Не стоит ждать от простой сибирской женщины с традиционными ценностями того, что она откажется от идеи метафизического неравенства полов. Да, не откажусь. Давайте честно. Юридически этот вопрос давно закрыт, но я наблюдаю, что бюджеты не освоены. Кому-то принципиально важно продолжать борьбу, и борьба эта уже откровенно идет против собственной природы и против мужчин как таковых. Посему, коли вы поддерживаете он и вектор, эту главу можете смело пропускать. Я же убеждена в уникальности полов во всех смыслах, имею счастье наблюдать явления женской магии и мужской магии, поэтому выводы напрашиваются сами собой. Женщина не просто так создана именно такой. Бесспорно красивой, хрупкой снаружи и сильной внутри, непредсказуемой, манкой, умеющей с лету увидеть суть вещей, со встроенной заботой и уникальным даром создавать атмосферу, что называется. Позиция, при которой за перечислением женских особенностей следует вселенская обида и вопли «дискриминация», как по мне, странная. И, как ни удивительно, я тоже имею обыкновение связывать ее с низкой самооценкой, поскольку за этим стоит не что иное, как видение в своих особенностях, уникальных чертах, недостатки, в то время как можно видеть преимущество и силу. Товарищи феминистки, я знаю, что вы продолжили слушать. Меня точно нельзя назвать женщиной, находящейся под гнетом полового неравенства. У меня блестящее образование, которое я, кстати, получила бесплатно во вполне себе традиционной стране. Я работаю и хорошо зарабатываю. Я реализована в социуме и ни на день не останавливаю своего личного развития. Но все это я делаю, не отрицая своей женской природы. Притом не с позиции, что она ущербная, а с позиции, что она объективно другая. Более того, я нахожу в своем бытии женщиной множество уникальных, присущих только ей свойств, и воспринимаю их как исключительное достоинство. Мне откровенно не западло воспользоваться женским обаянием для достижения своих даже деловых целей, но это не делает меня ущербной. Это демонстрирует адаптивность и эмоциональный интеллект. До тех пор, пока исключительные женские черты не становятся предметом истинного ущемления и дискриминации, что на сегодняшний день исключено законом, отрицать свою внутреннюю женщину со всеми ее фишечками — попросту путь к неврозам на почве отрицания своей сути. И я убеждена, что красота, привлекательность женщины — это ее огромное преимущество. Многие ошибочно рассматривают красоту самоцелью либо же промежуточной целью в простой двухходовочке. Быть красивой и пристроиться благодаря этому к какому-то мужчине. Я же воспринимаю женскую привлекательность как триггер, магнит для того, чтобы привлекать внимание к пропагандируемым тобой ценностям. Поймав людей однажды на крючок своего очарования, женщина способна кратно увеличить эффективность своей деятельности. Людям нравится смотреть на красивых людей, глупо их в этом обвинять. И потому я убеждена, что каждая женщина обязана быть красивой. Да и уход за собой, украшение себя макияжем, прическами, красивой одеждой — это то, что позволяет нам относительно легко почувствовать себя счастливее. Так давайте этим пользоваться. Я не из тех, кто будет призывать ходить с волосатыми ногами, неопрятными волосами и без макияжа. Я честно считаю, что женщине нельзя запускать себя. Научиться выполнять легкий мейкап на каждый день, оформить волосы в стрижку, с которой легко можно совладать и уложить, наряжаться в лучшее, а не ждать дня X, следить за гигиеной и выдавать свой максимум — это то, что под силу всякой здоровой женщине. Однако внешность, красота всегда будут фасадом, который презентует ту ценность, что находится за ним, внутри. Хорошо бы, чтобы там жили самобытность, чувство собственного достоинства, живой ум, страсть к жизни, интеллект, широкий кругозор, закаленный характер. И если все это есть, если есть харизма, очарование внутреннего, внешнее это бесспорно усилит и покажет с лучших ракурсов. Однако если нет, то никакой внешний лоск не сумеет заполнить зияющие дыры посредственности. Вы знаете огромное количество признанных мировых красавиц, которыми восхищался весь мир. Но они также становились жертвами, терпели и терпят измены, унижения, пренебрежения и так далее. Потому что сама по себе красота — это не цель и не достижение. Сама красота имеет очень ограниченный функционал и выхлоп. Но когда она начинает усиливать вашу внутреннюю глубину, вы становитесь по-настоящему уникальной женщиной, которую не способны сбить с пути ни морщинка, ни седой волос. Задание. Не лениться ухаживать за собой всегда. И при этом отходить от ассоциации себя только с телом. Учиться сиять изнутри, работать над качествами, над кругозором, эмоциональным интеллектом. Человек эрудированный имеет в сотни раз больше шансов на успех, чем человек, который сконцентрирован только на узкой профессиональной задаче. Навык видеть красоту. И в других. Более того, всякий раз, когда мне симпатична женщина, я стараюсь засунуть свое эго поглубже. «Ой, как же неудобно! Что обо мне подумают?» И сделать человеку комплимент. И знаете, сделать комплимент всегда уместно. Вот если вы хотите спросить про беременность или доходы, тогда следует задаваться вопросом «Что обо мне подумают?» или «Не буду ли я неуместным?» А в случае с комплиментом — нет. Однако ж люди чаще поступают наоборот. «Заклинаю вас! Возьмите это в привычку. Сделайте сегодня же комплимент хоть одной незнакомке». Навык отслеживать свои достижения. Вы когда-нибудь задумывались над тем, какое количество задач выполняет женщина ежедневно? Просто так, в фоновом режиме. Работа как бы несложная, невидимая, из разряда «само собой разумеющееся». Поднять утром, накормить, умыть, приласкать. Найти подход, собрать, одеть, успокоить. Каждому нужно свое, с каждым ты ведешь себя по-разному. Этому чай с медом, а того будет надо 20 минут. Стирка, готовка, взаимодействие с сервисами, со школой. Заказать продукты, думать, что приготовить и что для этого нужно. Отвезти и привезти, составить расписание и держать внимание на этом. Кого пригласить на день рождения, что надо принести или забрать из школы. И большая часть этой работы объективно несложная, ни физически, ни интеллектуально. Но это низкоквалифицированный труд. Сложно то дикое психическое напряжение, которое она рождает, потому что мозг постоянно находится в состоянии отслеживания и контроля. Мозг не расслабляется, и это дает колоссальную усталость. Приходя домой, каждый человек хочет выдохнуть и расслабиться. Но не тут-то было. Дома ты постоянно следишь за тем, что необходимо сделать. Очень многие говорят: «Ой, что вы там стираете? Стирает стиральная машинка». Базара нет. Для мужчины обычно так оно и есть. Женщина же все время держит фокус внимания на том, что нужно постирать, чтобы у всех была форма для школы, для тренировок, чтобы вывести пятна, загрузить и разгрузить стирку, чтобы разложить все по местам и привести в божеский вид. Где здесь расслабление? И даже я, человек, имеющий большое количество помощников во всех сферах, устаю от всей этой логистики, ежедневно взрывающей мой мозг. Психическое напряжение не уходит от того, что за тебя физически кто-то что-то выполняет. Тебе все равно приходится все держать в голове и контролировать. Но так устают и сходят с ума многие, а вот осознавать и транслировать ценность своего ежедневного труда почему-то привыкли не все. Учитесь правильному позиционированию себя. У меня есть хэштег, которым я отмечаю все свои кулинарные или бытовые подвиги, даже если это простая яичница, поэтому я никогда не слышала от супруга или еще кого-то, что я делаю не так или недостаточно. И это при том, что мне в быту помогает большое количество сотрудников. Мой муж и дети считают меня лучшей хозяйкой в мире. В их голове просто не существует других вариантов, потому что я не забываю каждый день напоминать им, как много делаю и какая это большая удача для них. Не из позиции жертвы, а из позиции того, какой счастливчик мой муж, ведь ему каждый день готовит такая баба. Но для того, чтобы это транслировать, нужно самому в это поверить и убедиться в том, как много вы делаете и как ценен любой ваш труд. Особенно актуален этот момент для любящих обесценивать себя домохозяек. Поэтому я призываю вас начать концентрироваться не на том, что еще не, а на том, что уже да. Итак, проводим ревизию того, какой объем задач вы выполняете ежедневно, ежемесячно, ежегодно. Фиксируем достигнутые результаты. Позиционируем себя не иначе, как лучшую хозяйку. Навык познания себя. Без познания объекта любви невозможно проявление любви. Если мы хотим построить гармоничные отношения, мы должны действовать сообразно контексту, которым в отношениях являются особенности человека. Чтобы делать человеку хорошо, прежде всего мы стремимся изучить, что для него хорошо. Это касается отношений и с партнером, и с детьми, а также наших коммуникаций в работе и в дружбе. Но когда речь заходит о любви к себе, многие даже не знают, с какой стороны к этой себе подступиться. Часто мы ничего не знаем о самих себе, соответственно, качественно любить себя тоже не можем. Вспоминаем Шопенгауэра и его метафизику половой любви. Степень любви возрастает со степенью индивидуализации объекта любви. Иными словами, чем больше уникальных черт мы открываем в своем избраннике, тем крепче наши чувства к нему. Любовь не может возникнуть к абстракции. Она всегда зависит от личных, уникальных качеств человека. Друзья, с самим собой та же история. Исследовав себя до самых глубин, нет шансов в себя не влюбиться. Но у романа с самим собой есть большое преимущество. Если по результатам такого исследования вы будете разочарованы какими-то качествами, то только в ваших силах будет совершенствование. В противовес ситуации любовь к другому человеку, его переделать своим волевым усилием не удастся. Я в бане. Пожалуйста, мне побольше пихты, температура не выше 60, открытая дверь и постоянно поливайте мне голову. Пармастер, у вас же низкое давление. Да, вам нужно как можно больше пихты и свежий воздух в парной. Я это и сама ясно знаю. Когда я говорю, что обожаю ароматы пихты и чайного дерева, ароматерапевты тут же пишут мне о том, что по каким-то расчетам мне чрезвычайно полезны и показаны эти ароматы. Я это и сама ясно знаю. Я говорю о том, что мне не подходят интенсивные кардионагрузки или же, напротив, йога и прочие статичные практики. Специалисты, начиная с астрологов, заканчивая физиологами, в один голос утверждают: «Да, Виталина, качалка — это прям твое, для твоей психики и тела в самый раз». Я это и сама ясно знаю. Я говорю, что мне важна горячая жирная пища, очень горячие напитки, теплый влажный климат. Я не переношу ветер вообще и строю в соответствии с этим свою жизнь. Мастер аюрведы мне пишет: «Да, Виталина, у вас же вата-доша, вы все правильно делаете». Так я это и сама ясно знаю. Я точно знаю, как мое тело отреагирует на холодную воду, которая пойдет из крана. Я знаю, как моя психика отреагирует на отсутствие удобств во время отдыха в лесу. Знаю, в конце концов, что от жима ногами у меня будут болеть колени. Знаю все до мелочей и строю свою жизнь с учетом этих знаний так, чтобы усиливать себя, а не ослаблять. И да, многие специалисты с учетом большого опыта и сформированной, исходя из него, теории могут вам рассказывать, почему у вас так или эдак, и как вам будет лучше, если вы не знаете. Но я уверена, что каждый человек обязан быть специалистом хотя бы по себе самому. Ведь если люди могут путем совершения ряда логических операций делать обобщения и выводы относительно совершенно незнакомых людей, неужели им не под силу изучить досконально одного единственного? Мне уже давно не нужны специалисты по всему на свете для того, чтобы понимать, кто я, зачем я и как мне максимально эффективно жить, начиная с аромата, заканчивая предназначением. Я знакома с собой, со своими желаниями, предпочтениями, с тем, что меня усиливает и ослабляет. Знаю, как мне нравится, как мне лучше. Я давно и беззаветно влюблена в себя и знаю все о том, как сделать приятно любимому человеку. И что важно, я могу донести это до окружающих меня людей, чтобы наши отношения были ясными. Узнайте о себе все. Что вы любите есть, как любите спать, какие книги любите читать, что вы категорически не приемлете, а что для вас черта, за которую нельзя переступить, какие вы любите цветы, какую температуру воды, как вам легче всего достичь оргазма, какая музыка по-настоящему ваша, куда вы искренне мечтаете отправиться в путешествие, какой отдых для вас действительно отдых, что утомляет, а что, напротив, заряжает. Посвятите хотя бы один месяц изучению себя. Представьте, что это ваша исследовательская работа, по итогам которой у вас должно накопиться достаточно данных для того, чтобы по ним о вас стало ясно все, даже незнакомому человеку. Это только сходу может показаться примитивным. Но если начать при каждом новом действии анализировать свои предпочтения, это даст потрясающие результаты. Ведь может выясниться, что вам вообще нафиг не нужны эти Мальдивы, потому что вы не любите жару и море, а хотите вы на Камчатку, прыгать с самолета на гору в лыжах. Может оказаться, что в своем огороде вы отдыхаете намного лучше, чем лежа на курорте у бассейна. И можно случайно обнаружить, что вы не любите сладкое, а трясет вас от копченого и соленого. Однако я хочу призвать вас к благоразумию и предостеречь от того, чтобы начать резко сжигать мосты и менять все разом. Задача изучения — это сбор информации, ее систематизация, которые лягут в основу знакомства со своей личностью. О том, что с собой таким замечательным делать, мы будем решать всю жизнь. Шлифовать свои грани, развивать достоинства, сглаживать недостатки, воспитывать себя. Информация о себе — это просто информация. Это еще не выводы и не руководство к действию. Ведь если вы открыли, что любите доширак, а сами питаетесь в мишленовских ресторанах, это не повод начать питаться дошираком, но это один из множества ключиков, которым мы воспользуемся для того, чтобы открыть замок любви к себе. Кроме того, навык распознавания своих желаний, предпочтений, особенностей, то есть внимательного отношения к себе, позволяет нам распространять такое же внимательное отношение к окружающим нас людям. Соответственно, это основа гармоничных отношений с другими людьми не только по той причине, что с нормальной самооценкой вы не позволите к себе плохого отношения, но и потому, что люди в вашем окружении будут чувствовать вашу искреннюю и неподдельную любовь, проявленную с учетом личных особенностей каждого. А еще я хочу, чтобы вы уверились, не нужно ориентироваться на кого-то и подглядывать, как проявляет себя, например, вот эта яркая девушка. Уникальность и самобытность всегда в тренде. Но об этом в конце аудиокниги. Поверьте, если вы откопаете в себе свою личную неотразимость, вас будет за уши не оттащить от себя любимой. Процесс познания — это уже терапия, в ходе которой человек узнает многое о себе, способен распознать свою уникальность. В сочетании с результатом, который мы получаем по итогу, это самый простой и ясный способ полюбить себя искренне. Задание. По сути, это самое объемное задание. Исследовательская работа, можно сказать, диссертация по изучению вас самих. Вам нужно написать инструкцию к себе. Что вас усиливает и ослабляет во всем? Еда, напитки, досуг, общение, секс, отдых. Абсолютно в каждом выполняемом вами действии нужно искать то, что делает вам хорошо или плохо. Если что-то не нравится, то как можно это использовать или как изменить? При этом не забывайте о том, что не всегда кайф бывает низкого порядка. Кайф высокого порядка — это кайф от достижений, а не от процесса. Наблюдение минимум 6 недель. Навык работы с ящиком Пандоры. В процессе познания себя мы будем узнавать не только о позитивных или нейтральных сторонах своего бытия, но и о тех, которые мы предпочитаем замалчивать, не замечать. То есть о нормальных аспектах жизни, однако не всегда социально одобряемых. «Виталина, а что вы делаете, когда хочется плакать? Когда раздражают дети, когда ничего не хочется?» «Вы не поверите, но я бешусь, плачу, раздражаюсь, живу. Не притворяюсь, а живу». Даже вот в таких, не самых лицеприятных своих проявлениях. Люди по непонятным причинам нарисовали в голове образ некой женщины, которая никогда не орёт и вся такая социально приемлемая. Но соль в том, что это никогда и не было для меня ценностью. Мне искренне плевать на то, что обо мне думают, и что кому не нравится. Я сверяюсь со своим внутренним компасом праведности, а не с рандомными оценками людей, с которыми меня даже, как правило, ничего не связывает. Кто-то из астрологов писал мне о том, что у меня энергия Солнца, которому все равно, что о нем и о его свете думают. Его задача — светить, обогреть или сжечь к чертям. Это уж по ситуации. Но обратите внимание, это еще один случай, я это и так ясно знаю. У меня очень большая аудитория тех, кто меня любит всей душой, но и не меньшая тех, кого Виталина бесит. Бывает. Я это знаю лучше других и отношусь с уважением. У всего есть свои причины. Но и менять ничего не собираюсь. Мне безразлично. И именно такое отношение к хейту, по моему опыту, раздражает больше всего. То есть как это? Она не будет оправдываться? Объясняться? Исправляться? Да я же отпишусь. С катертью дорожка. Это действительно сложно пережить многим людям, потому что часто они себе такого позволить не могут и, столкнувшись с недовольством, стремятся оправдаться. Для меня действительно не является ценностью быть одобряемой в своем естестве. Да, я могу не то что наорать, я одним взглядом могу человека до слез довести, так что не нужно додумывать. Но я и не строю из себя некую идеальную бабу, не транслирую никакой образ. Могу лишь предположить, что люди рисуют в голове такие картины лишь потому, что сами в себе не принимают эти социально неодобряемые стороны и, видя, как я люблю себя целиком, полагают, что у меня их нет. Но они у меня есть, просто я за них не оправдываюсь. Вот это, кстати, бесит людей больше всего. Каждый из нас полон достоинств и недостатков. Каждый бывает не сдержан, регулярно причиняет кому-то неудобства, боль. Но это жизнь. Задача зрелого человека — не заниматься самоедством, а здраво смотреть на себя, на качество своей коммуникации с людьми и, исходя из выявленных слабых мест, проводить работу над ошибками, воспитывать себя вместо того, чтобы отрицать в себе право на негативные эмоции и ошибки. В отношениях с другими людьми мы так или иначе более культурны, уже привыкли к откровенным диалогам. Настало время для того, чтобы начать такой диалог с собой. Если вы не в лучшей форме, это не повод себя корить и уничтожать. Это повод хотя бы для рефлексии по поводу того, что же внутри у вас происходит. Если вы обидели кого-то зря, то принести извинения — это нормально. Но ставить на себе крест и виноватить себя перед всем миром — нет. Навык работы с детскими травмами. А еще мы непременно обнаружим детские травмы. Знаете, мы их выявим, даже если не захотим, потому что кто-то упорно желает, чтобы причиной всех несчастий были исключительно они. А еще вокруг вас каждый второй — психолог, тета-практик, психосомат, которые имеют тенденцию становиться все более агрессивными в поисках клиентов. Нет, травм в духе «а если найду?». Я не отрицаю психотерапию и прочие способы раскопать причины частично своих текущих проблем. Понимать истоки своей низкой самооценки — это, безусловно, важно, как минимум для того, чтобы самому не стать для кого-то таким источником. Но, предположим, вы установили для себя, что источником вашей вселенской боли и тоски является мама, папа, бабушка, бывший муж. Отработайте, закройте тему, оставьте человека в покое. Это важно знать, чтобы разрешить внутренний конфликт. Но это знание дано не для того, чтобы носить в себе годами обиду, боль и лелеять свою внутреннюю жертву. Никто не может пожизненно нести такое бремя и быть причиной ваших неудач. Да, идите в терапию любым доступным вам методом, с психологом или в расстановке. в лес кричать или писать письма радикального прощения, но оставляйте в прошлом свои раненые части, чтобы черпать в прошлом ресурс, а не источник боли. Это исключительно ваша ответственность — создать для себя условия для жизни без травм и обид. Самый классный маркер того, что вы оставили позади свои детские обиды и неприятности — вспоминая об этом, вы не делаете скорбное лицо, у вас внутри не поднимается волна переживаний и боли, вы можете спокойно об этом говорить и шутить. Плакать нам нужно в терапии и столько, сколько потребуется, но явно не годами. А результатом мы должны получить жизнь, свободную от обид и боли, иначе можно сказать, терапия не состоялась. Это действительно важный этап в жизни каждого зрелого человека на сегодня. Это позволяет смотреть на мир с позиции зрелости, полной ответственности за свою жизнь, а не с позиции жертвы, которая мыслями бесконечно возвращается туда, где ее обидели, обделили, ранили. Задание. Исследовать свои недостатки, разделив их на исправимые и неисправимые. Волевым усилием перестать оправдываться за то, что вы кому-то не нравитесь. Проводить диалог с собой. Что можно исправить, что нельзя, и проститься с чувством вины за свои эмоции и сущность. Навык работы со своими стандартами. Есть вещи, которые являются для женщины ее минимумом, базовыми потребностями, круг которых устанавливает, безусловно, она сама. У кого-то это будет отпуск хотя бы раз в год, у кого-то как минимум джет. Сразу скажу, я не намерена заставлять вас повышать свой уровень нормы, ходить в дорогие магазины, покупать вещи не по карману, ориентироваться на тех, кто живет лучше и так далее. Мы работаем с вами, знакомимся с вами, у нас задача сместить ориентир с внешнего на внутреннее, на вас самих. И в отношениях с другими людьми, в ходе знакомства, притирки, узнавания друг друга, мы так или иначе обозначаем свои ожидания и дальше либо шагаем вместе, либо нет. И в отношениях с мужчиной, который выразил намерение стать мужем, этот минимум вполне конкретно и ясно представляется ему. Конечно, если женщина умеет говорить словами через рот. А далее он также либо принимается, либо мы не сошлись характерами. Кстати, если не сошлись, это не трагедия. Нет такой идеи, что каждый мужчина на Земле должен мечтать вас осчастливить. Нам вроде как одного достаточно, с которым будет любовь и понимание. Так что выдыхаем и принимаем законный выбор человека. В природе немыслимо, чтобы женщина роняла свою планку с целью угодить и прикрепиться к какому-то мужчине. Это просто противоречит законам эволюции и логики. Знаете, когда мы только начинали жить с моим супругом, у меня не было нормы в виде Мальдив. Она появилась много позже. А на тот момент мы вообще были бедными студентами. Но даже при этом были земные, вполне внятно обозначенные. Маникюр, какая-то косметика, одежда, которая была мне по карману и к которой я как минимум привыкла. Уважение, подача руки при выходе из машины, боготворение меня, в конце концов. И, честно сказать, я не могу даже вообразить ситуации, когда я бы стала жить с мужчиной, а он мне заявил: «Обойдешься без маникюра» или «С чего ради тебе новые туфли?» «Послушай, парень, моя планка сформировалась задолго до твоего появления. Кто ты такой, чтобы ее отменять?» У каждой женщины есть четкая грань, за которую она не готова переступать. И важно то, что ее устанавливает она сама, а не за нее кто бы то ни было. И да, ее законное право ее понизить, если она так сама хочет. Пришлось пересесть-таки с джета на общественный самолет, но это должно быть исключительно ее решение. Однажды меня спросили: «Ну и что, мне сразу разводиться с мужем, если он не дает денег на стоматолога?» Мы ужасались всей соцсетью, ведь вопрос сформулирован вполне определенно. «Не дает». И тут речь не о том, что финансов действительно нет и нет никакой возможности перераспределения средств, а в том, что это банальное ущемление в самых низших, базовых потребностях. Речь не об изысках, не о хотелках, и терпят это женщины абсолютно без всякой причины. Если маникюр для меня базовая потребность, то он в любом случае у меня будет. Когда не было денег, да, это был не топовый салон, а ноготочки на дому. Но он был у меня всегда. И я никому не позволяла подвергнуть сомнению мою потребность в этом. Честно сказать, попытка или даже мысль со стороны мужчины сэкономить на своей женщине – путь к грандиозному снижению либидо. И какими бы тяжелыми ни были времена в нашей семье, супруг никогда не позволял себе идею сэкономить на моих потребностях. И дело здесь не в деньгах, а в идее. Если с вами в какой-то момент так стало можно, это означает только одно – с вами в какой-то момент так стало можно. Навык работы с личными границами. Можно долго спорить о том, что первично – курица или яйцо, нормальная самооценка или крепкие личные границы. Пусть об этом дискутирует академическая наука, а в наших головах это будет взаимообусловленный процесс, ибо для практики это имеет минимальное значение. Так вот, именно когда произошло знакомство с собой, когда были выявлены текущие стандарты, приходит время устанавливать границы, которые будут защищать эти стандарты. Это тот мизер, который для себя обязан сделать каждый взрослый человек. Для вашей самооценки критично важно фильтровать свой круг общения. Ради себя, своего здоровья и счастья не допускать недостойного поведения в свой адрес. У человека с нормальной самооценкой это происходит естественно, само собой. Если же это пока не про вас, есть смысл пойти от противного и выставить, наконец, из жизни всех, кто вас не любит и не уважает. А любить и уважать в близких отношениях значит следовать установленным вами стандартам. Я не верю в сказки про то, что у всех своя любовь. Мне это абсолютно неинтересно. Если человек хочет меня любить, пусть делает это тем способом, который мне по душе, а не так, как он себе придумал. В противном случае пусть он любит на расстоянии и безответно, не беспокоя меня своими чувствами. Что необходимо определить? Как с вами можно? Кому с вами можно? Санкции за нарушение. Прекращать общение, сделать замечание, выдать мотивированный отказ выполнять действие, вынести предупреждение или ноту недоверия. Но санкция – это обязательная часть. Границы без санкций за их нарушение – все равно, что уголовный кодекс без наказаний. Виталина, а как же родственники? Никакая степень родства не может служить основанием для нарушения личных границ. Мама, папа, брат, сестра? Какая разница? Это же семья. О чем этот аргумент? А тогда что такое семья? Место, где вам причиняют боль, унижают, игнорируют ваши потребности и выливают на вас все эмоциональные помои? Или все-таки семья — это что-то про принятие, любовь и поддержку? Это ни в коем случае не отменяет нашей благодарности старшим нашего рода и принятие выбора членов нашей семьи. Но это и не повод любить семью в ущерб своему психическому здоровью. Не устраивать ваша нормальная самооценка может лишь тех, кто желает проявлять по отношению к вам активную либо пассивную агрессию. Вообразите только — как и по какой причине может задевать то, что вы себя любите и цените? Людей, которые к вам искренне доброжелательны, вы, влюбленные в себя, будете только радовать. В крайнем случае, до вас и вашего отношения к себе попросту не будет дела. Но если мы наблюдаем резкую критику и протест против того, что вы вдруг начали относиться к себе с любовью, есть смысл задаться вопросами. А почему тебя это беспокоит? Чем тебе от этого хуже? Точно ли ты желаешь мне добра? В чем твоя выгода от моей низкой самооценки? А если они обидятся? Тогда вы будете искренне об этом сожалеть. Обижаться — право любого человека, не согласного с вашим поступком. Как взаимодействуют взрослые люди? Они знакомятся друг с другом, прощупывают почву, узнают правила взаимодействия, и каждый оставляет за собой право эти правила принять либо отвергнуть. Также они оставляют другим людям право обижаться, прекращать общение, психовать и делать все, что не нарушает ваши границы. Крепкие личные границы — гарантия защиты от недостойного поведения, которое причинит вам боль, неудобства, страдания и финансовые убытки. Это навык, который позволит вам вступать в отношения только с приятными вам людьми и внятно прерывать общение с теми, кто проявляет бестактность, неуважение, попытки токсичного поведения. Крепкие личные границы — это отношения с достойным партнером. Абьюзер уже на кривой козе не подъедет. Это понимающее и поддерживающее окружение. Это возможность говорить «нет» даже близким. Это способность отстоять своего ребенка в любой ситуации. Например, вам уже не станут грубить в поликлинике. У меня красивая губа. Я была юна и во многом беспомощна, когда произошла эта история. В муже я более всего ценила его отцовские качества, которые он проявлял по отношению ко мне. И вот однажды он привел меня к хирургу. У меня был вросший ноготь на ноге, и я рыдала от боли. Хирург частной клиники с равнодушным лицом не особо был заинтересован в разрешении такого кейса. Он неохотно рассказал о том, как делать повязки с целительным раствором, перевязал мне палец и, пристально глядя в глаза, произнес: «А хотите, я вам красивую губу сделаю?» В детстве я упала на катке лицом на лед, и мне зашивали нижнюю губу. С тех пор на ней красуется шрам. Собрав в кулак все силы и ярость, что тогда сумели во мне подняться, я четко произнесла: «У меня красивая губа». Я была возмущена, и это было единственное, что я нашлась ответить. Думаю, сейчас упоротый доктор не решился бы такое не то что сказать, но и подумать в моем присутствии. Но даже такой слабый посыл от некогда юной меня обескуражил неучтивого врача, привыкшего, очевидно, к потоку травмированных женщин, которым такими вот фразами можно навешать несколько операций с тем, чтобы подобные ему могли беспечно жить до конца своих дней, кромсая нормальных, красивых девчонок, убежденных в том, что они недостаточно хороши. Даже доктор заметил. Таким мясникам деятельность людей, которые помогают женщинам увидеть в себе чудо и совершенство, как кость в горле. Женщины просыпаются, нащупывают свою мощь, и больше не может всякий черт с горы говорить им непотребные вещи. И больше не несут они кровно заработанные, чтобы добровольно что-то отрезать или пришить, обслуживая чужие представления о прекрасном. А если откровенно? Мясники, вы нормальных женщин-то давно сами видели? Не надутых косметологическими вмешательствами, без вшитых в разные части тела мечей, с живыми лицами и эмоциями. Когда каждый день заполняешь девичью пустоту некими субстанциями, взгляд замыливается и вообще забываешь, как выглядит живое лицо и нормальные человеческие пропорции. А может, попробуем это место заполнить не филлерами и силиконом, а жизнью, бабьей мощью, любовью к себе и к жизни, смыслом, в конце концов. Они наполнят до краев так, что хватит не только себе, но и всем окружающим. И станет смешно от всех этих потуг замереть в моменте, лишить свое лицо эмоций, а тело жизни. Потому что жизнь всегда красива и привлекательна. Такие мясники и фармбизнесмены зарабатывают исключительно на девочках, обиженных, вечно ищущих, ждущих одобрения. К зрелым женщинам, полным жизнью до краев, у них попросту нет отмычки. А у меня красивая губа, и я вся обалдеть, какая красивая. Почему? Потому что я так решила. И вам так тоже можно. Тебе так тоже можно. Первое сомнение. Задумываясь над вопросами самооценки, многие решают: это не про меня. Вон у Виталины она врожденная. И вообще у нее мама такая и бабушка, которые заложили. Друзья, но, во-первых, я дала вам навыки, которые можно прокачивать вне зависимости от того, с чем вы родились и какой у вас бэкграунд. Однако, вспоминая мою самооценку, многие фокусируются на том, какие у меня мама и бабушка. И в упор не желают замечать, как много дерьма, нет, пудов соли мне пришлось съесть за свою жизнь. Тяжелое голодное детство, отсутствие семьи, мама-одиночка, работающая на трех работах, 23-й автобус, на котором со второго класса приходилось ездить одной через весь Владивосток, уходя из дома в 7 утра и возвращаясь в 8 вечера. Да, мои мама и бабушка воспитывали меня так, чтобы я всегда сохраняла достоинство в любом обществе. Они всегда говорили, что я достойна лучшего. Они всегда поддерживали. Но вы берете один факт из биографии и хотите построить на нем всю жизнь. Так не бывает. Если покопаться, у всех в жизни было что-то хорошее, однако не каждый делает это фундаментом своей счастливой жизни. В моей жизни было столько боли, что впору было вырастить на ее основе такую большую жертву, что и не снилось. Но я сделала другой выбор. А кроме того, если вы считаете, что ваша жизнь безнадежно испорчена тем, что к вам относились не как к Виталине, то вы можете хотя бы сделать для своих детей то, чего не хватило вам, бедным несчастным. Дерзайте. Когда мне написали, что я своей самооценкой обязана тому, какие у меня мама с бабушкой, какой поддерживающий муж и какие крутые друзья, я такая: «Камон! Вот, мол, был бы Вова абьюзером. Друзья мои, я бы за абьюзера замуж не вышла. Такие персонажи ко мне не подходят даже близко, поверьте. По человеку всегда видно, как с ним можно, а как нет. Ей повезло, он долго добивался. А кто, блин, заставил его долго добиваться? По своей, что ли, воле? Равно, как и мое близкое окружение, результат работы над собой, дисциплины, достижений в социуме, труда, который я вкладываю в отношения. Чтобы рядом с тобой были лучшие, надо соответствовать этому уровню. Ни на кого с неба не падают замечательные друзья, но если и падают, не все имеют мудрость и терпение сохранить отношения, потому что они требуют ваших вложений. Еще одно сомнение. Многие женщины пребывают в иллюзии, что любить себя равно не любить других. Мол, надо быть стервой, со всеми ругаться, всех обижать. Это неправда. Мы уже выяснили, что обижаться на ваш выбор в свою пользу не станут люди, которые к вам добры. Друзья, любить себя по-настоящему — это напротив, и других любить истинно, горячо и страстно. Не верите мне, поверьте хотя бы Мережковскому. Поймите, что если вы считаете себя богиней, это не мешает вам считать богинями окружающих вас женщин. Напротив, именно так это и работает. Божественности хватит на всех. В моем окружении, например, одни богини, и нам вместе очень хорошо. После формирования навыков будут приходить ощущения. Ощущения, что вы любимы, желанны, ослепительно красивы, в состоянии самолюбования, чрезвычайно уверены в себе, как в день своей свадьбы. Это не уникальное и не исключительное состояние. Это нормальная самооценка каждой женщины. Такой она должна быть всегда, каждый день. Для того, чтобы войти в это состояние, нужно приложить усилия. О столпах здоровой самооценки я говорила выше. Однако есть и простые шаги, обескураживающие своей примитивностью, с одной стороны, но и легкие в исполнении, с другой. Как насчет того, чтобы заставить себя наряжаться каждый день? Да-да, даже если вы сидите в декрете с тремя детьми и ваш маршрут — дом, детская площадка, магазин, дом. Перестать носить застиранное или порванное белье. Проведите, наконец, ревизию. Любоваться собой, ухаживать, максимально делегировать какие-то обязанности, отдыхать, когда устала, не загонять себя как лошадь и не испытывать за все это чувство вины. Вкладывать много сил в заботу о себе, понимая, что в конечном итоге это наш ресурс. Да, просто. Но кому не знакомо это чувство изумления и небывалого подъема от созерцания в зеркале отражения, которое доставляет удовольствие? Почему не радовать себя, если это так доступно? Конечно, это штрихи, и банальными внешними шагами самооценку не вырастить, но в качестве вспомогательной технологии почему бы и нет? Однажды я проводила в соцсети марафон «Одевайся дома как богиня», в рамках которого публиковала примитивные задания каждый день. Участвовало очень много девушек, но знали бы вы, как они были счастливы от этой простоты и легковыполнимости. И уже с первого дня девушки отмечали изменения в самоощущении. Также теперь вы можете выполнять действия, которые усиливают именно вас. О них вы получите представление по окончании исследовательской работы о себе. Это будет то, что по душе вам, начиная от температуры воды в кране и заканчивая любимым ароматом для чистки унитаза. Вы можете позволить себе наслаждаться собой, своим телом каждый день. Вы можете позволить считать себя самой красивой, Можете не терпеть недостойное поведение ни от кого. Можете носить самое красивое белье каждый день или вовсе его не носить, если вам этого не хочется. Можете стать центром своего мира без угрызений совести. Можете заботиться о себе и быть своим приоритетом, даже если у вас есть муж и дети. Особенно, если у вас есть муж и дети. Вы можете и должны озвучивать, что вам по нраву, а что претит. И главное, вы можете не бояться кому-то не понравиться и быть неудобной, если вы не нарушаете ничьи границы и поступаете по совести. Самооценка – это то, как мы себя оцениваем, и за это мы можем и должны быть ответственны. Быть ответственными за то, что мы не понравимся кому-то другому, мы не можем и не должны. Нормальная самооценка – это истинная убежденность в том, что ты бесценна. Многие говорят, что если ты подписан на Виталину в известной соцсети и она тебя не бесит, с твоей самооценкой точно все в порядке. Скажу так, если вас не выводит из себя то, что другие женщины много себе позволяют, с вашей самооценкой уже все хорошо. Время позволить это себе. Еще один очень важный рецепт. Почувствуйте вкус жизни. Полученные письма буквально кричат о том, что в вашей жизни есть кто угодно, кроме вас самих. На мой взгляд, с самооценкой всегда будет плохо, если жизнь не доставляет вам удовольствия. Если это бесконечный день сурка и заботы о ком угодно, кроме вас. И нет, это не просто спа, салоны красоты и новые шмотки. Это про то, что может разбавить серые будни, добавить ощущение праздника в обыденность. У каждой из нас есть обязанности – дом, дети, работа и так далее. Но, как верно заметила одна моя подписчица, кто-то растягивает эти хлопоты на всю жизнь, страдая и изнемогая от необходимости это делать изо дня в день, а кто-то признает неизбежной частью жизни, в которой еще много интересного. Но откуда взяться интересному, если вы его себе сами не организовали? Я всегда говорю, что само собой в жизни случается только дерьмо, все хорошее требует вашего участия. Многие удивляются тому, что я точно так же, как и все женщины, готовлю еду, вывожу пятна, стираю и прочее. Ибо я это почти не транслирую, а показываю только то, что считаю действительно значимым в своей жизни, минуя такие бытовые моменты. Это не значит, что у меня их нет. Просто, зная, как это способно сводить с ума, этот бесконечный день сурка, я намеренно держу фокус на том, чтобы создавать в жизни впечатления, которые превращают ее из черно-белой в цветную. Не концентрируйтесь на одной стороне своей жизни. Быть женой, мамой, хозяйкой. Уделяйте внимание сразу всему. Образованию, общению с интересными людьми, искусству, своему телу, навыкам коммуникации. Эрудированность всегда в тренде, с умным человеком и поговорить любопытно. В мире так много интересного, не игнорируйте то, что он может вам дать. Так где же взять время на все это, спросите вы? Вспомните, что когда вы составляете расписание секций для своих детей, вам говорят «танцы в 18:00», и вы расшибетесь в лепешку, но поставите в расписание эти самые танцы и будете строить свой график вокруг них. Внимание, лайфхак! Если вы поставите в расписании что-то, что раскрашивает вашу жизнь в яркие краски, заранее, как неизбежный факт, у вас точно найдется на это время. Раз в месяц я сажусь и продумываю досуг на ближайший месяц, добавляя насильственно в календарь вещи, которые вдыхают жизнь в наши будни. Я захожу на сайт театра, выбираю постановку и пишу друзьям, мужу, родственникам. Кто может такого-то числа пойти в театр? И покупаю билеты, внося события в календарь. Даже если кто-то заболеет и не получится пойти, ничего страшного. Отдадите или продадите эти билеты. Но вы уже позаботились о ярких впечатлениях. Более того, часто мы покупаем с мужем 4 билета, а ближе к дате просто приглашаем кого-то из друзей с собой. Так мы убиваем сразу 2 зайцев. Заботимся о дружбе и общении и удовлетворяем потребность в интересном досуге. Запланировать встречу с друзьями заранее – да. Спонтанно позвать на ужин – тоже да. Понимаете, пища, съеденная вами одними – это просто пища. Пища, съеденная в компании друзей – это праздник без повода. Это доступно каждому. Поехать кататься на машине с подружками и орать песню во всю глотку бесплатно и доступно каждому. Проснуться в выходной и поехать в соседний город — тоже приключение, не требующее больших вложений. Зажигать свечи по вечерам тоже несложно, но это атмосфера и особое ощущение дома. Выделить себе полчаса в день на обязательное чтение тоже доступно каждому. Пусть это будут лишь 10 страниц, но это лучше, чем ноль. Просто добавьте это в свое расписание.